знаєте, парус, який відповідає Львівського обласного лігера любителів України. Як ви знаєте, сьогодні у нас проходить собрання, яке забороне нашого відділення, на якому можуть вирішити найбільш важливі питання, які стосуються нашого відділення. Відділення собрання, перед відділення собрання, я хотів би, щоб ми вспомнили минуты молчания наших товарищей, которые ушли от нас в этом году. Александра Денисова и Виктора Бусков, выпять экран. Бусков. Прошу садиться. Проведение нашего собрания нам необходимо на президиум в составе трех человек и секретаря. Я предлагаю избрать президиум в составе трех человек персонально наших председателей для любителей Лученко Виталия Анатольевича, Чумаченко Владимира Федоровича и Ремутова Евгения. Спасибо. Если в период как вы знаете, в связи с мировым и нашим внутриукраинским кризисом особых мероприятий проведено не было, скажем так. Естественно, что каждый год проводились наши традиционные эвакуэсты на Каролинном Бугайте. Вот. В этом году, так сказать, немножко не получилось, потому что проводила конференция всеукраинская, отчетная, не отчетная, а просто совет лидеров и любителей Украины на Каролинном Бугайте, там традиционные базики мы всегда насыгаем. Вот. Спортивных достижений особо тоже никаких нету. В этом году только за наш коллектив поучаствовала в чемпионатах различных. Единственное, что, конечно, юные техники выступают под предводительством Николая Михайловича Ловеки, город Измаил. Но я думаю, что по этому вопросу отдельно доложат нашему высокому собранию. Спецсел Кино работает регулярно. Евгений Ремусов тоже в своем кратком слове расскажет о наших, так сказать, вопросах по этому разделу нашей деятельности. В общем, я считаю, что наша организация как бы показала свою жизнеспособность. Те вопросы, которые ко мне в частном порядке обращались, не решал, кто знает, что тут надо сказать. Вот. Хотел бы только сосредоточиться на одном таком вопросе интересном. Недавно в опять ФАУ наш уважаемый Петр Чепанов обнаружил, что готовится решение Госсовета, вызванное на секретной и проголосовывается по радиологическим обследам, в том числе. То есть они там никак не обозначены, потому что, если вы внимательно читали регламент, радиологическая антенна не является техническим объектом, не попадает под действие основных законов строителей. Но поскольку наш Госсовет решил устроить небольшую войну с провайдерами и с операторами мобильной связи, на законодательном уровне попробовать их найти. Вот. Поэтому, значит, под это дело как могут склеить и нас. Вот я в данный момент Пете поручился, значит, у нас только я инициативу тут и делаю. Петр занимается этим вопросом. Я еще попросил уважаемого Сережи Кнолевца подключиться к этому вопросу. Если у вас еще есть желание, надо... В общем, смысл в чем? Я договорился с Верой Публиканом, да? Эту бумагу, которую мы составим, ее подпишет наш президент Лиги, поставит свою красивую печать. Она ее приделает ноги и занесет туда для внесения проект решения сессии. Смысл в чем? Чтобы радиологические технологии у нас описаны, что радиоаматорские антенно-сидерные устройства не являются радиологическим объектом, и не подлежат вот этим всем правительным мерам, которые планируют наши славные расходы. Поэтому, если у кого-то еще есть вопросы по этому делу, если у кого-то есть вопросы. Ну, пожалуйста, я с большой радостью приму любую помощь. Вот. Там просто надо отработать этот документ комплексно, чтобы мы успели его внести в эту комиссию по подготовке решения сессии. Что еще хорошего произошло в этом году? Ну, в этом году после многолетнего, так сказать, нелегального работы, после молчания, нам удалось наконец-то оформить Никита. Это удалось мне сделать. Вот, чтобы не было там иллюзий, что кто-то это сделал, то я это делаю. Вот. И поэтому я поздравляю, наши детские репитеры, это второй легальный репитер в Украине. Первый работает в городе Школа, Черкасской области, наш второй. Все остальные репитеры Украины не имеют ни один разрешений. Это все остальное нелегальщина и может быть закрыто в любом месте. Вот. Также мы работаем над открытием репитера на 430 МГц, тоже нашего официального, так сказать, разрешения, которое будет стоять на той же 120-метровой дуге на Высоцке Томского. Вот этот процесс сейчас в процессе решения. Хотел бы выразить персональную благодарность Петру Чебанову в РКФАУ, который занимается технической частью обслуживания и источника этого ремонта. Вот. Также хочу призвать вас, если кто-то имеет возможность оказать помощь Петру в этом плане. Вот. Помощь может быть даже техническая, материальная, подлить на пару на метку 119 метров по трубу на поселке Котовского, на котельной Северной Рива. Тоже такая помощь приветствуется, пожалуйста, как-то так вот. Значит, я не хочу долго вам, так сказать, давать ваше драгоценное внимание. Вот, я решил передать слово следующему члену совета. Вот. Начнем, наверное, нашего казначея, начальника представителя бюро, Евгения Ревкова. Спасибо за внимание. Я хочу представить вам отчеты, что у нас произошло за текущий финансовый год. Значит, 1 января нынешнего года у нас был остаток 1028 гривен. Мы собрали взносов 3483 гривен. Итого приходящая сумма составила 4508 гривен. Расходы следующие у нас. Оплата, компенсация проезда делегатов на конференцию, оплата проездных документов составила 1065 гривен. Все знают, что в начале этого года случилась болезнь. В общем, Денису потребовалась материальная помощь. Мы надеялись, что хоть как-то мы сможем помочь его болезни, и было принято решение выделить 500 гривен на лечение. Вы все знаете, что это не дешевое сейчас удовольствие, особенно когда это что-то внезапно происходит, а денежки не ограничены. И в Ригу мы перечислили ежегодный взнос 2900 гривен. Это на счета 50 гривен с человека. Теперь была трата по Крестец-бюро, это дважды были получены посылки новой почтой с карточкой из Киева, что составило 84 гривны. Итого расходы составили 4549 гривен, то есть 4 гривен. После 40 гривен, это я со своего кармана положил, если считаем, хочу сказать так, что у нас по нулям финансово. Вот. Предвижу, что опять придется собирать на следующем году на конференцию в Киев. Конференция будет у нас в Одессе в сентябре месяце. Ну, я просто коснулся того, что это траты довольно большие для нашего бюджета. Вот, собственно, что по финансам. Ну, то, что я занимался один, не один, но мне помогали Виталий Николаевич, мы экспертики, и Анатольевич. Это мы вместе вот занимались доставкой почты, ну а дальше сортировка, дальше коробка вещи. Вот вкратце отчет. Теперь еще хочу, уже раз я взял слово, хочу сказать, что в Крестец-бюро приходят карточки. Вот, значит, УР5МБ, все знают Станислава Пупку, так и написано, оператор Станислав. Дата теперь. 7 июля 2012 года телеграфом на 20. Но это же недопустимо работать по земным и ушедших людей. Ну как это так? И это не последнее, не первое, это просто взял так, чтобы попалось. Понимаете, кто-то у нас, ну я прошу всех, кто услышит работу по земных ушедших, надо что-то делать. Ну это не знаю, как это. Или это как надо не уважать? Надеюсь, прошу всех, чтобы это обратить на внимание. Следующий момент. Я уже тут поступили дипломы. Уже переквалифицирован будет сейчас. Сейчас, да? Значит, УС5 СБ. Дипломы. Значит, Федор Галина его нету, УР5 я не вижу, УР5 Федора Галина нету, УР5 Федора Анна Харитон нету, УР5 Федор Елена Радио, УР5 Федор Иван Галина, УС5 Федор Дима, УР5 Федор Израиль, УР7 Федор Анна. Вот. Потом есть два наблюдателя, УСФ-225, я не знаю, что это такие, это наблюдатели как регистрируются, и УР-4-5. Значит, по Вот победа 66. Давайте поздравим. Каждым. Очень интересный диплом пришел для двух исследований в ЗЭР. Диплом Гейдар Алиев. Вам прислал лично президент. Уникальный диплом, который пришел через бюро поддержки. А где это другой еще парень? Янукович. Я маленькая. Значит, мы работаем в перерыв. Я думаю, я насчитал примерно на 50 человек. Чтобы не было разных. Ну, мы сейчас список вариант проверили, потом хочу сколько нас точно присутствует. Порядка 50 человек. Я думаю, мы можем себе с перерывом. Давай. Так, это следующее. Значит, ну, я могу только отчитаться по работе моей комиссии. Я могу вам рассказать, что по лет комиссии, извините, где-то время, работа по бешен бой. Не было ни разу, чтобы мы не провели в этой комиссии. Не было ни разу, чтобы у нас были претензии, чтобы желающих получить по другой, получить лицензию или повысить категорию. Никаких жалоб не было, мы постоянно, стабильно выполняли эту работу. Слава Богу, работаем в согласии с нашим подчеркнутым аргументом. И ни одного не добавили. Да, ни одного не добавили. Последний список, значит, у нас представители, получивших действующих лицензий, подчеркиваем, действующих лицензий у нас 300. Ну, может быть, я плюс-минус там 1-2 ошибаюсь, потому что идет все время. Значит, в эти 300 не попали радиолюбители, которые задержали продление, то есть они как бы не переоформили, не продлили сколько нужно. Вот, поэтому по инспекции они числятся как бы уже не в этом списке, но еще позывные не аннулированы. Поэтому у кого есть должности, у кого есть неоформленные лицензии, пожалуйста, позаботьтесь об этом. Так? Значит, в целом у нас 300 человек. Этот список у нас не уменьшается. Не уменьшается, слава Богу, за эти годы у нас нет такого падения количества людей. Значит, ну, значит, сегодня мы собирались провести тоже комиссию, но мы так с Валерием Николаевичем решили, что если появятся такие желающие, то мы сегодня можем... Есть, да? Есть. Значит, давайте так, так как мы до собрания не сделали, после собрания останьтесь, и мы поговорим на эту тему. Значит, дело в том, что Валерий Николаевич лежит в больнице с инфарктом. Он позвонил мне вчера вечером, да? И вчера забудел вот, в еврейскую больницу с инфарктом, и поэтому могут быть какие-то задержки документальные из-за этого. Ну, я думаю, там инспекция сама разберется, если там действительно у него что-то серьезное, это будет тот же инспектор. А меня попросил, чтобы мы не задерживали, значит, для чего, так сказать, доверил нам провести какую-то лекарность. Очень прошу всех, пожалуйста, постарайтесь не задерживать переоформление своих документов. Есть правила жесткие, по которым мы должны, если мне память не изменяется, 2 месяца. Мы должны в инспекцию обратиться. За 2 месяца до конца лицензии мы должны обратиться. Валерий Николаевич идет нам на встречу. Он не закрывает документы. Он их просто как бы кладет в такой черный ящик, но документы эти он не трогает. То есть формально он еще ни одного подобного не закрыл. Но если, конечно, уже пройдет полгода там, или больше, то, естественно, он будет закрывать. Пожалуйста, позаботьтесь, он смотрит документы. Ну, мы так квалифицируем. Вопросы? Нет, вопросы у нас потом, наверное. Нет. Владимир Ильич, у нас 350 членов. Что у нас сейчас проходит? Статус собрания. Собрание радиолюбителей или собрание членов КНРФ? Если собрание радиолюбителей, то мы не вправе выбирать начинается. Не начинается. Ну, сейчас мы перейдем. Стойте, слушайте. Если у нас собрание членов лиги, потрудитесь сказать, что состоит на учете столько-то членов лиги, прибыло столько. И если будут голосовать не члены лиги, это уже не поверят. Это уже подтасовка и фальсификация отчета выборной конференции. Давайте так, это мужья отдельно, как мы это отдельно. Все, что вы сказали, я на праздники. Письма в этом случае. И пришли. Что нам теперь? Мы никогда не соберем всех наших 340 человек. Не соберем. Потому что... Они же не члены лиги. Соберите членов лиги. Хорошо, сколько? 90? А сколько именно членов будет максимировать, и тогда сделать эти предпосылки? Это же элементарно. Юрий Васильевич, ну я бы понял. Да. Вас предложение закрыть. А может быть не закрыть, если нет форума. Давайте, было бы ваша горячность оправдана, если бы было много претендентов, и все хотели стать президентами. Есть претенденты? Виталий Анатольевич, не надо ли мне, что все предупреждение вошло? Не надо ли мне предупреждение? Вопрос поднимут руки члены лиги. Наоборот. Или не члены лиги поднимут. Это же элементарно. Вот знаете, есть члены лиги. Вот здесь есть члены лиги. А может быть, лишний разговор с членом лиги? Но мы так собрание проведем, действительно слабо. Потом отойдем. Владимир Федорович, вы не нарушаете из-за этого, и на конференции идут и совет, который был в этом саду. Мы же прекрасно знаем, это основа легитимной перемены конференции. И не очень, вот с такой бородой чиновник. Что мы хотим, чтобы это выходить? Так что Сергей Николаевич, вот с такой бородой чиновник, он своей сфере дело лучше меня. Ну что, ну подойди, ну Мы показывали его человеку с за всю свою жизнь, ну, больше, чем 150 странах мира. И отсюда работал практически везде. Две или три страны есть, где он был, но где и не работал. Такие как Йемен, с которым мы работаем в России, мы сделали там разрешение. Сейчас к этому добавился Афганистан, когда тоже в эфире работает запрещено разрешение там в России, Северная Корея, мы же в эфире работает. Сейчас тоже не разрешено. Насколько я знаю, он очень остался доволен для нашего города на встрече, которую мы здесь сделали. Ну, в принципе, все. Поэтому, если кого-то что-то интересует в плане, вот были вопросы, как работают соревнования, обращайтесь, поможем, расскажем и покажем. По любым вопросам, пожалуйста. Спасибо. Да, пожалуйста. Слово предоставляется члену Совета Федерации председателя Совета Бабека. Чтобы не стоять спиной к народу, ну выйди, вот тебе удобное место. Ну, во-первых, ехал почти 300 км, довольно-таки далеко, но просто пообщаться, ну и, соответственно, высказать. В измаильском отделении у нас со статусом регионального 38 членов лиги, взносы мы всегда платим напрямую в Киев, одни из первых. Значит, в этом году уже два новых позывных получено, одному начинающему 15 лет, потом приехал в гости, ему из 5 ветеран киловатт. И еще на открытие только 3 в этом году у меня планируется. То есть какой-то такой вдохновляющий фактор. Значит, чем мы занимаемся? Конкретно на измаильском отделении у нас судейство Ukrainian DX Fiji Conference. Проходит 12 лет. Спонсор уже 5 Федора Мужу. Судья у нас УР5 ФИО, УР5 ФБК, УИКСО ФП. И очень большую помощь оказывает Виктор Семенович УК7 ФП. Дальше. У нас за отчетный период прошли дни активности и отпечатан благодаря спонсорству того же УР5 ФБЖ диплом нового образца Измаил, город русской славы. Думаю, не надо вам рассказывать, что такое в современных условиях было сберечь это название. Но там для тех самых реальных украинцев я он представляет секретик, я чуть не задумался привести, я думал, что вы видели. Провели мы неделю активности, выдано порядка 190 дипломов за это время. Очень активно поработали. Сам я лично провел где-то 7000 связей за неделю с спецпозывным Елена Николаевна 220 Федор Иванович. Являюсь начальником коллективной станции УИКС-6СЗЦ. 2 года мы восстанавливали антенны после того, как нас вынудили снять с предлогом ремонта кровли. И сейчас мы практически восстановились, почти каждую неделю тестов ребят не работают. То есть вот единственный очаг, насколько я понимаю, именно действующий, касается коллектива, это у нас сейчас. Большую помощь хочу сказать персонально Александру Устадеевичу, что он нам периодически подкидывает различные компоненты компьютерные, что немаловажно. И то же самое предложение, как всем остальным. Есть и вещи, которые жалко выкинуть, но у нас, у пионеров, они еще с удовольствием будут восприняты, так что милости прошу помочь. Сам я еще являюсь членом молодежного комитета лиги «Ради любителей Украины». Мы пытаемся там все-таки это воспроизводство форсировать, потому что, глядя на все наши уже седые головы, у всех, наверное, нет сомнения, что за нами может никто скоро не оказаться. Поэтому то же самое предложение ко всем вам. Много есть опыта по ЕМЕ-связям. Ну, в качестве примера я вам привез. Есть много дипломов, которые уже многие видели, но я думаю, вот этот будет приятно потрогать, потому что он единственный в мире, и второго такого не будет. Я вам просто передам и надеюсь, что вы вернете его. Я сказал все, потому что формальности все эти, они никому не нужны. Если какие-то такие конкретные вопросы, предложения, с удовольствием, потому что я до 18 еще общаться. А если касается уже оценки работы в целом председателя, то я ее целиком оцениваю как положительную, потому что помощь всегда конкретная, и вот эта вот его безотказность Сергея Николаевича, она на лицо. Я думаю, многие это и здесь на месте ощущают, по крайней мере, нам он всегда помогает, и хотелось бы, чтобы он все-таки остался. Коля, вопрос. Вопрос был. Да, пожалуйста. Куда отдавать ненужные вещи, человек спрашивал? Ну, для начала можно собирать их. Если сейчас есть, то забираем сразу. У меня вот Женя, это самое. Насильник. Так, у меня предложение. Что там стоит? Вот есть пара мест. С этой стороны. Подойдите с этой стороны. Следующее слово предоставляется пока еще члену Совета Крещенко, президенту нашей семьи. Давайте я вот иду Итак, у нас в декабре 2012 года состоялось очередное выборное собрание конференции РМРО и мне избрали президента. Много было там предложений разных, трений, впервые за долгие годы. Эти выборы можно сказать были альтернативные, это был реально противостояние, был второй кандидат. Тут было вообще 5 кандидатов, но реально все остальные сняли свои кандидатуры, реально было противостояние между УТЛК и УТЛК. Ну, по результатам голосования я стал президентом. Начали мы разбираться в деятельности Лиги, и тут началось такое непонятное какие-то противодействия. По сути говоря, то, что сейчас я оцениваю как попытка рейдерского захвата Лиги. Расчет идет на то, что те, кто еще не смысл могут посчитать, те, кто смысл не знают. В начале этого года, 31 апреля, и в мае, или в марте, не помню, принят закон об общественных организациях в Украине. Согласно этому закону, все общественные организации должны быть либо двух видов. Либо общественный союз, либо общественное объединение. По сути, общественное объединение – это единая такая структура на всей Украине, вот достаточно близкая к той ситуации, которая есть сейчас, с некоторыми нюансами. Вот, союз – это, получается, некоторая новая структура, которая отдельные, не сильно связанные между собой областные отделения, которые управляются напрямую из центра, и самый старший начальник президент назначает председателя. Руководители этих отделений. То есть такая вот структурированная, четко разбитая организация получается. Согласно этому же закону, все существующие организации должны привести в соответствие с этим новым законом свои уставы в течение 5 лет. То есть у нас срок еще, ну, там, сухого, до 16-18 года можно посчитать. Но тем не менее возникла группа людей, которые начали требовать прямо сейчас, злопочками все поменять. Без серьезного обсуждения, без какого-либо разъяснения, потому что среди нас очень мало юристов, а квалифицированных юристов и того меньше. Понять все эти тонкости очень тяжело, без какого-либо объяснения. Но тем не менее были рассказы, точно все понимаем. Была создана рабочая группа по корректировке устава, по разработке предложений по корректировке устава. На конференции она не читалась, не был готов устав. Расширили полномочия группы на конференции, продлили до марта месяца. До марта месяца рабочая группа проекта устава не предоставила. Совет был в сентябре, просили на совете, до совета рабочая группа устав не предоставила. То есть что принимать непонятно, но начались упреки, что вы тормозите, вы нелегитимны, вы не имеете права, уже нет того, уже нет этого. То есть возникла такая ситуация, что нас хотят создать Лигу всю украинскую, потому что нас поставить в положение оправдывающихся, попытаться нас сделать нелегитимными, разогнать, а на руинах попытаться создать какую-то другую структуру, в которой будут возможности, скажем так, некоторых нейротерапевтических операций, скажем так. Значит, получается так, что мы на отчетно-выборной конференции 90-го года, можно сказать, проявили демократический подход. Мы пытались объединить необъединяемое, в частности, в составе исполкома, в частности, в составе руководящих органов, выбирали всех, кто так или иначе проявлял себя и являл желание. В частности, Александр Евгеньевич Трепов предложили ему для должности президента, который курировал правовые вопросы. Михаил Васильевич Гостко его избрали председателем резервной комиссии, ну и состава резервной комиссии. Но в результате получается, что нельзя в одну и ту же самую плечь коня и две пикнула, нечто подобное. Получается, по факту у нас все время были какие-то разборки, непонятки, упреки. В общем, в конце концов, к чему мы пришли по состоянию настоящего момента? Поскольку рассказывается, что надо реформировать, поскольку большие требования были на уровне чуть ли не 4. Что мы тогда отказаться от наличного хозяина на личных денег и все перевести на безнал. После всех этих вот рассказов мы пришли в ситуацию, что мы, во-первых, активизируем бюро, которое и конкретно признало работу его, удовлетворительно старается сохранить работу активизируем бюро. Хотя та же самая ревизионная комиссия во многом инфекционно требует убрать Валентину Николаевну бюро, поскольку она якобы воруют деньги, хотя там воровать так же нечего. Мы сейчас приняли решение, принимаем Валентину Николаевну на штатную должность начальника прицела бюро, раньше такой должности не было. Естественно, приходится выплачивать ей зарплату и отчисления, но некоторые расходы тут дополнительные. Отказываемся, вот, максимально возможно отказываемся от наличных денег. И еще ситуация интересная. Формально в Риге сейчас есть бухгалтерия, главный бухгалтер в Мутире. Женщина, которая рекомендована в моей функции 75 лет, со своеобразным характером, фактически она саботирует работу Риги. То есть ей идет прямое указание за моей подписью перевести деньги туда или перевести деньги сюда, она их не выполняет. Кроме этого, она имеет себе, так сказать, желание, приходит, врывает в помещение кислого дорога, и мы сейчас будем у вас проводить проверку без согласования крутого остановления. Недавно она пришла по своей инициативе, не имеет на этого права делать, пришла в почтовое отделение, где почта отправляется, начала требовать отчетности по почте. Я объяснили, что вот есть ведомости, есть квитанции, и, в общем, короче говоря, по принципе, за книжки, мы условно неудовлетворенные. В результате, поскольку ситуация стала критической, на совете в сентябре этого года, Карина Бугача, совет принял решение о сокращении штатной должности главного бухгалтера, проведение это все по закону, то есть за месяц ее предупредили, причем предупреждение, на котором уже закон расписаться, ее в Киеве оставили в течение нескольких недель, отновили в помещении в кабинете первого заместителя ДК СОУ. Она отказалась подписываться, были люди свидетели, которые списали сегодня, она отказалась подписываться, но тем не менее предупреждение вручено. Срок вот этих 2 месяцев по закону истекает там в середине декабря. Я надеюсь, что в ближайшее время мы завершим расставание с нашей главной бухгалтершей. Ну и есть шанс, что удастся разблокировать финансовые счета Риги, потому что действительно ситуация подходила до анекдотичной. По уставу есть у нас бюджет, но бюджет затягивался, приняли только в сентябре. До этого было, нет бюджета, ничего переводить не будут. Приняли бюджет, все равно переводить ничего не будут. До этого нет, того нет. На счету Лиги, я не помню точно, кто, но порядка там 100 с чем-то тысяч гривен. Я надеюсь, что мы в ближайшее время разблокируем этот счет, мы вместе должны быть выплаты. Если сразу возникает вопрос, чтобы снять эти вопросы сейчас, мы не остаемся без бухгалтера. Мы просто в течение штатного расписания должность, штатную должность главного бухгалтера, но бухгалтер у нас будет работать либо по договору, либо по аутсорсинговой компании, то внешний бухгалтер будет бухгалтерии, естественно, если будет. Закон это допускает отсутствие штатной должности, но человек по договору будет. По сути говоря, наша лига некоммерческая организация, неприбыльная организация. Мы общественная организация, которая есть сегодня там, ну, какие-то средства, которые нужны, но жизнь где это поддержание жизнедеятельности организации уходит, но это не некоммерческая организация. Поэтому у нас небольшой обмен документации по бухгалтерии, по налогам. Я думаю, мы справимся. Вот я думаю, когда мы сможем это завершить, то ну, ситуация в мире, в общем-то, стабилизируется. Еще из тех проблем, которые есть и в Лиге в целом, ну и частично, в принципе, всем единой организации эти же проблемы есть и в детском, и в детском. Еще можно сказать. Связи любителей, как правило, люди творческие. У всех много энергии, много планов, много предложений. Предложения эти звучат, некоторые интересны, некоторые менее интересны, но практика показывает, что человек предложил, но делать никто не хочет. То есть у нас нету раздутых штатов, у нас нету людей, которые будут делать все по мановению руки. У нас действует принцип, который я не утвержден, который мы стараемся придерживать. Ты предложил какую-то идею, ты предложил способы ее воплощения, как минимум, как это можно воплощить. Потому что, вот я приведу пример, если кто-то следит за есть такой Виктор Иванович Пащенко в Киеве. Вот от него звучат предложения, здесь мы на виде, там, на четырех страницах на принтере исписано с двух сторон. Срочно надо изменить герб лиги. Что сказать? У нас много проблем. У меня такое впечатление, что изменение герба лиги это не самая основная проблема. Нет, он там требует, жалуется все инстанции. Предложил я ему заменить должность секретаря. У нас нету секретаря сейчас. Никто не хочет на эту работу. Нет, я не могу, я не буду. Но, тем не менее, предложение звучат. То же самое Александр Евгеньевич Филиппов. Ну, во-первых, провалилась вот эта работа по разработке предложения по изменению устава. А нету предложения по изменению устава, не можем принять устав. Нечего принимать. А раз нет устава, тогда нечего и говорить о выборе ГС или ГОР, гражданской студии, или союза, или гражданской организации. Очень много разговоров было, но очень много обещаний, очень много слов, ничего не было. Дальше, ему же было поручено, мы с полковником, собрать предложение по корректировке регламента. Да-да-да, ничего не делать. Может быть, кто-то в курсе, есть проблемы с Интербанком, то старый банк, в котором зависла часть денег ПРУ, порядка 50 тысяч, ну там, немножко по-другому, чтобы привести к этому. Там этот банк в подвешенном состоянии, его передают, продают акционерам, в общем, непонятно, что с ним творится, деньги они пока что сдали, взяли по документации. Когда я был в Киеве там несколько раз, один из них, мы были в другом банке, вообще от банка и продали счета, спросил я там вот, работников банка, а что делать нам вот в ситуации с тем банком, как можно разобраться ситуацию. Они говорят, единственная ситуация, это сейчас подавать в суд. Ну и спокойно принимается решение Александр Евгеньевич Филиппов, как вице-президента по правовым вопросам, подготовить документы и осуществить сопровождение всех процедур юридических судеб. Много слов, ничего не делать. В общем, вот такая вот ситуация. У нас, к сожалению, действительно проблема, повторил в свое время, если это сделано, и каждый решает все. У нас нет людей, которые будут это делать. Мы ждем за счет работы энтузиастов, которые слава Богу, те, кто еще могут, еще держатся. Вот те, кто знает, сильно пользуется, скажем, работой Крестов-бюро. Крестов-бюро, несмотря на все отделения, в одной из лучших Крестов-бюро из стран Крестов-бюро в СНГ. Много тысяч. Поэтому я чего хочу вам предложить, попросить, подумать, в первую очередь. Какая лига нам нужна? Нам нужна все-таки организация единомышленников, которая в основе своей имеет родителей, или какая-то структурированная бюрократизированная машина, в которой почти что как в армии есть отдельные околотки, между собой друг другом не связанные, которые назначает президент. Такая вот, с моей точки не самая близкая структура. Почему я это говорю? Чтобы у вас не возникало впечатление, что я говорю на какое-то мнение высказываю. Попробуйте, подумайте, почитайте вот этот закон об общественных организациях, который был там в начале, этого года принят. Попробуйте в нем разобраться и попробуйте сформулировать свое мнение. Так или иначе, ну не сегодня, тогда-то, но все равно придется к этому вопросу прийти. С той рабочей группой, с другой рабочей группой, но надо так или иначе, будет все равно придется разрабатывать новый устав, корректировку устава, а там надо будет определяться, какой вид, какой тип общественной организации на него поступает. Ну, пожалуйста, завершение еще на тему очень объемно, завершение еще. Вопрос о регламенте. Не бывает абсолютно совершенных документов. И наш регламент, в общем-то, не такой, но есть свои нюансы. В частности, последнее, что было сделано, что благодаря стране Юрия Москалета, он член общественной палаты МКРГИ, ну, в общем, как говорят, тоже в общественные кабинеты, наконец-то, по истечении там 6 или 7 лет, удалось окончательно решить вопрос с участком диапазона 14 мегагерц, 10 мегагерц, которые выпали по элементарной ошибке, но исправить эту ошибку удалось только сейчас. Официально провели, 10 мегагерц есть уже в таблице частот, в регламенте, 14 мегагерц решили, 50 мегагерц туда включили, с мелочью, понятно, в части диапазона 160 метров разрешили 100 ватт. С учетом того, что раньше было, по-моему, 10 ватт, то это серьезное 10-кратное повышение. Разрешили 137 кГц, 87 кГц, работать с полем лета, когда все едят, если что-то на этом не шутили, и попробуют здесь зону набрать. Проблемные диапазоны 1200 кГц. Много тоже там слов, можно рассказывать, вы должны делать, но реально ситуация такая, что собираются военные. А наши правительства военные, как вы догадываетесь, люди, которые действуют не по здравому смыслу, а по приказу. На заседание на корабле, на скале, сказал, обычно приходят два полковника, один из них танкист, другой артиллерист. Им рассказывают спектры, частоты, помехи, динамические диапазоны, децибелы, мегагерцы. Они говорят, да, но я не подпишу. Почему? Вот же видишь, что правильно. Говорит, я не знаю, ничего, командир сказал, не подписывал. Ну все. То есть ситуация не тупиковая, но он самый разрешенный, потому что этот диапазон у него претендует вот европейская система Галилео, там часть диапазонов в нее попадает от спутника навигации. Но GPS и Галилео это аналогичная система. И проблемы с 1200, ну, в Украине проявились в первую очередь, но эти проблемы уже и в других странах начинаются, так что приходится бороться в этом серьезно. Подключили международные инстанции, Юра Доскалета там пытается на встречи генералов проходить, которые используют, так сказать, неформальные связи, кто там через пункт, кто через родственник, кто через ваш брат, то есть поговорить, попытаться убедить. Посмотрим. Пытается каждого испытания на совете выделили из бюджета Лиги серьезные суммы для проведения. Ну, посмотрим. Завершение еще раз. Регламент не догма. На совете мы приняли решение о том, что мы создаем группу, которая будет заниматься разработкой корректировок регламента. Если есть предложение по корректировке регламента, ну, на сайте Лиги будет опубликован список этой группы. Группа открыта, если есть желание. В частности, вопросы, которые всегда должны быть включены, это поехали репетиторов, идея техническая, которая возникла в последние годы, ее не было тогда, когда писали регламент, соответственно, регламент не вышла. Эхо-линки, все новые виды связи, корректировка различных участков диапазонов для разных категорий, например, там было предложение третьей категории, нашли телефон на семерку, чтобы они днем могли работать с семерной. То есть, формулируйте предложение, подавайте не очень быстро, ну, чтобы эти процессы медленно, а тем более мы так же поделили, что сейчас не до регламента. Но тем не менее, мы на этом не останавливаемся, будем действовать. Ну, а дальше вопросы. Так, почему? Вопросы есть или нет? Вопросы? Да. Это у нас не первая встреча, мы там уже очень редко. Мы все доклады немножко искорнили судьбу. Я думаю, мы еще не сами ничем не разобрались. Гражданских ну, гражданских организаций, не гражданских целей. Потому что вот это путаница. А чем немножко это путаница? Далее, мы очень четко при встрече говорили, что мы переведем счет на 20. убери бухгалтера, сделай договор на бухгалтерское обслуживание, и эта проблема с этим решена. Сейчас к этому идет. Надо сначала это решить. Нет, так проблема. Теперь я максимал уволен, сейчас перевели бы на обслуживание водителя. Но какой умный человек у вас нашелся, который предложил уволить Гострова члена Кремля? Это идиотизм высшей магии. Член ревизионной комиссии, он вам не подчинен никому, он конференции подчинен. И то, что он дает вам, Володя, я сказал, Володя, возьми акт ревизионной комиссии. Пройди, вот недостаток такой-то, объявляешь себе, пусть совет принимает коллективное решение. Я слушаю со стороны, совет принял решение. Следующий, что совет принял уволить его. Да. А я с тобой еще задал вопрос, кто тебе дал право выступать, что Юрий будет голосовать, кто тебе дал такое право? Президентом. Что, это написано? Да. Что, вот по этому вопросу не написано в частном порядке? Юрий Васильевич, я перевод банка в Одессу, смысла нет, электронный банкинг, компьютер, офис, но все, все счета, все люди приходят в Киев. У меня звонит из Киева, народ не очень понимает телефона, но мой телефон слышит, а где мне позывной оформить? Я говорю, ты откуда, с Киева, что ты мне сходишь? Ну, короче говоря, все-таки у нас очень много завязанных денег. Перевести банк в Одессу смысла нет. Есть понятие электронная подпись и компьютер банк-офис. Я из Одессы могу управлять банковским счетом Киева. Оформление, увольнение бухгалтерши, да, мы так быстро просто не получается. Она сама увольняться не хочет категорически. Почему я не буду сейчас говорить? Сходить за ней, уставить в течение года 5-3 этих вот выигрываться, чтобы вступление того или ничего. Это долго, плохо. Поэтому на совете было несколько предложений, рассмотрели свои дожили, сократить ставку. Просто так уволить никакого человека, сказал, что кто-то нельзя. Мы консультировались с юристами, и как набор этих документов, предупреждение об увольнении, приказ прекращения счета, окончания того срока, само увольнение. Быстро, к сожалению, это не делается. По поводу ГОСТа, вопрос неоднозначен, среди его никто не выгонял. Мы просто стараемся. Вот вы членка предлагаете. Ну так что? Это не член элиты, а он же не член элиты. Как это не он не член элиты? Устали. Юрий Васильевич, я почитаю его аккаунт. Если не обязательно, то он должен быть членом элиты. Ну, Юрий Васильевич, Ну, слушайте, вы что, мой ваша политика? Я не предлагал. Юрий Васильевич, ну почитайте. Прекратил? У меня к вам просьба есть. Вы меня слушать можете? Я вам говорю, почему вы, ну подожди, пожалуйста, вы почему вы не можете выйти с Володей в коридор? И задайте ему эти все вопросы. Большинство людей ничего не понятно. 4, 6. Я ничего из вашей беседы не понял. Кто кому там деньги тоже, кто обязан, мы не владеем этим вопросом. У нас собрание, отчетно выбранное Одесское видео. Чего вы тогда не видите собрание, что не видите, не владеете вопросом? Вот так вот, давайте я владею вопросом. Я не владею вопросом. А я владею вопросом. Они не нужны сейчас. У нас нет такого. Тогда молчи, иди лучше. Серьезно. Ну, понимаете, хамство и жлобство, это же не выход из положения. Понимаете? Понимаете, я тоже могу. Пожалуйста, не срывайтесь обратно. Да. Еще раз напоминаю, у нас выступили все члены Совета Лидеров. Президенту предоставили слово, он информацию дал. Мы не собираемся обсуждать сейчас эти вопросы. Если мы их будем обсуждать, то другое дело. Тем более, что я 100% уверен, что большинство не понимает, о чем речь идет. Потому что мы в этом, в этих финансовых вопросах, мы не владеем этими вопросами. Давайте не будем на это отвлекаться. Если у вас другое мнение, давайте тогда будем обсуждать. А у меня есть мнение другое. Значит, я очень сожалею, что я за Ванойко проголосовал на конференции. Я очень об этом сожалею. У вас по порядке дня есть вопрос какой-то? Сейчас, будем постоянно видеть. А? Будет мнение. О том, что вы сожалеете, это ваше личное дело. Ну так что, значит, продолжаем ведение собрания. Значит, мы выступления всех членов Совета сделали. Какие есть выступления по повестке дня? То есть по обсуждению работы Совета Лиги за истекший период. Есть кто выступить хочет? Владимир Федорович, можно? Да. У меня вопрос к Совету, хорошо, Сергею. Виталий Анатольевич, кто вам конкретно поручил поставить вопрос об увольнении острова и голосовать за его увольнение. Я же поясню, как президент Лиги. Предложение об увольнении острова было не от президента. Юрий Васильевич, вы не были президентом. Я читал протокол. И что вы читали? Все предложение было. Богоржевского было предложение. Богоржевский Донецк. Все, Донецк. Вы вводите собрание в заблуждение. Представили три. Вы не были на пятницу так же, как в острове. Представили три варианта увольнения. Представили. И за один вариант, как члены лиги, выступил Лысенко. Что вы мне мозги пустите? Да. А было что? Из трех вариантов заявили, а теперь я спрашиваю, кто ему поручил? Я тебе не поручал этого. Тебе это самое областной клиент не поручал. На каком основании ты выступил за и голосовал за увольнение? Вот это не смысл. Вот это я вашему, как это... По читанию юриспруденции я должен подать на вас в суд. Подавай куда угодно. Подавай. Я спрашиваю, почему я тебе дал право голосовать против Господа? Мы кто-то давали тебе право такое? Кто вам дал право и спросил меня сейчас, подавал ли я такое предложение? Сразу обвинять меня, кто дал право голосовать. Почему вы не спросите меня, голосовал, подавал ли я? Я читал протокол. Ну я здесь живой стою, то бумажка вы протокол. Спросите меня. Почему ты голосовал за это письмо? Отвечаю. Ты сказал, что я поручил Сережа. Так значит, ноги отвечаю, не надо. Не надо за меня отвечать. Юрий, дайте мне сказать. Я присутствовал на собрании на Совете Лиги с доверенностью президента Лиги, который в это время боролся со стихией, с водой, с затоплением, знаете. И выступал только по тем вопросам, в которых, извините, ну, меня спрашивали, или я компетентен. Исключить из состава ревизионной комиссии я не предлагал. Это не мое предложение. Вовремя присутствовал на этом. Я присутствовал. Простите, кто присутствовал? Я присутствовал тоже. Я предлагал? Нет. От меня это сейчас на вас обрушится. Теперь, Юрий Васильевич, чтобы вы больше не возникали. Перед тем, как кого-то в чем-то обвинять, вы сначала выясните точно. Иначе таки действительно вы попадете под суд. У меня просто еще результаты, пожалуйста, туда. А кто еще, чтобы ты там на суде, кто еще выступить хочет? Вам ведь достаточно, чтобы вам подтвердить. Ну почему вы идите в коридор поговорить между собой? Вот не хотите ваши деминации, это наша порядочность. Слушайте, вы же собрались здесь слушать ваши монологи. Кто еще выступить хочет? Вот и все. Я еще раз говорю, мы не собрались здесь ваши монологи. Понятно, что послушать. Кто выступить хочет? Вот вы всех напугали, люди уже выступают. Пожалуйста, по прошедшим двум годам какие-то замечания, предложения, какие-то выступления. Пожалуйста. Вот эти в конце... Представьте, пожалуйста. Юрий, Ульяна, радио 5, Федор, киловатт-центр. Я по круглому столу хотел бы просто сказать, который, в общем-то, у нас из такого количества 300 человек, собирающихся радиолюбителей по Одессе и Одесской области, собирается у нас 19, 20, 18 человек. Время проведения круглого стола в 7 часов утра, каждую субботу. Ну, самозванцем практически подошел на ведение круглого стола я. Поэтому, в общем-то, мне это беспокоит, коим образом там не отработан еще вопрос о разделе купи-продайка, который навязывается практически. Но я бы хотел просто вот этот статус круглого стола не утратить, потому что по всем сайтам информационным, круглый стол еще у нас, старая информация, у вас 5, Федор, Анна ведет. Время 8 часов, 3620 частота, 3 МГц, 620 кГц. Но это мне тоже немножко беспокоит. Я думаю, беспокоит в меньшей степени, конечно, всех остальных, потому что информация эта утрачена уже практически, в основном захвачена область это интернетом. Но есть у кого какие-то, есть какие-то вопросы по круглому столу, я бы хотел просто это поднять, тоже вопрос здесь. Все, меня, я закончил. Давайте так, но у нас там будет еще последний вопрос после выборов разные. Давайте к этому вопросу вернемся. Так, 3 минуты поработать. Короче, чем же вам предоставлял? Кто были вопросы? А это вообще не то, что вопросы. Кто были вопросы? Дайте другим что-то сказать. Добрый день. Значит, представься. Это ОРФЦ, Чучук Сергей. Значит, у нас в целом времени работал репетитор. И для того, чтобы как-то там объединяться, то есть общаться. Мы с Володей в прошлом году словно делали наш детский рефлектор. Вот. Ну да, форум, можно сказать. То есть, и, в принципе, как же так, мы вот делали, вот пытались продвинуть, ну точно там продвинуть, то есть, чтобы мы, люди подписываются и можем обмениваться информацией для определенного круга людей. То есть, если есть желание, можете подписаться на эти новости, опубликовывать свои там какие-то там статьи, какие-то вопросы. То есть оперативно это можно будет решать. То есть для нашего именно окружения, именно для радиолюбительских тем, там и то есть был вопрос. Если есть желание, пожалуйста, подписывайтесь. Как если непонятно, я расскажу, как это сделать. Это очень просто, достаточно. Ну, то есть не каждый может там поднялся вопрос, говорит, зачем это надо? У нас есть двойка. Не каждый человек сидит возле двойки, не каждый человек, подошел вечером, получил почту, там, посмотрел, кто-то ответил, кому-то уже какой-то элемент, какие-то вопросы возникают. Ну, то есть именно для нормального общения. То есть, если есть желание, пожалуйста, подписывайтесь на наш детский рефлектор. Он демократичный, любые вопросы, там поднялся вопрос, а можно там за растения, там, за какие-то дачные вопросы. Дачные вопросы пишите, может, какие-то интересные будут. Все нормально. В любом случае, даже поддержали эту идею и там же самое подборщик девушек, после телефона В принципе, если есть время, можем управлять сайт и передать тебе, чтобы ты размещал, руководил, что-то делал. Если есть желание. Я не против. То есть в силу своих возможностей я. Там достаточно неплохо он сделан, красочно и так далее. В общем, если есть желание, давайте там потом этот вопрос решим и делаем. Появился альтернативный вариант, QZ.ua. То есть тоже ребята там создали сайт, форум. В принципе, он тоже работает, можно и там общаться, можно и этот сайт установить. Вот. Можно этот сайт дополнять, то есть там фотографиями, то есть с ним тоже поработать. Ну а для оперативной информации, то есть для обмена какими-то там сообщениями, внутренний наш как бы одесский форум, там, или как называется, вот конференция, вот это, там, ну, можно спокойнее общаться, писать, потому что не каждый может. То есть, в течение недели зашел, получил почту, посмотрел, кому-то что надо, отписался. Ну, то есть для этого. Если есть желание, не будет какие-то непонятки, я помогу подписаться и можете создавать свои там, сделать какие-то. По крайней мере, все это можно будет зайти в Google и посмотреть за определенный период, что там происходит. Да, у меня вопрос. Это после регистрации я должен получить сертификат, да? Да. Так вот, я зарегистрировался, письма не получил. Значит, мы зарегистрировали. Теперь я начинаю регистрироваться, он говорит, что город уже зарегистрировал. То есть, он как его город... Сейчас, например. Понятно, да. Значит, оценка. Работает. Юрий Васильевич, ваша оценка. Нет. Вы не для выступления. Вы уже выступили. Вы оценку давали. Значит, я Сережа исключительно правильно сказал, что в связи с теми трудностями, которые были и в самой Лиге, как и у нас, работа не особенно была поставлена на широкую линию. То, что планировалось по минимуму, оно сделано, но хотелось бы, чтобы было помочь. Юрий Васильевич, Гастанов, вы готовы что-то делать или только критиковать? А я сейчас скажу, что я делаю. Значит, лично с моего учения, я вообще не хорошо хвалить, но лично я организовал и провел масштаб Беларуси, России, Украины, чьего городов героев, работу в мемориале Победы 60. Вот карточку, которую я вам дал, кстати, вот такую карточку. Вот. И только единственное, мы, мэр города, выступил и поздравил, как положено. Единственное поздравление было от председателя Совета ветеранов города, героя Одессы, как положено. Это я, лично моя работа. Это лично исполков отработал и дал мне 1500 человек. Это первое. Второе. В прошлом году лично по моей инициативе Сережа был, помог, Сенко помог, и я крайне благодарен, было проведено город-герой Одессы. Так, Сергей Павлович? Да. Лично. Вот я что я сделал. Лично, Володя, я изучил закон об общественных отменах. Просил тебя, выходил на тебя неоднократно по этому закону. Выходил, встречался, советовал, как решить вопросы, да, и ты сделал все на мне. Ну, Юрий Васильевич, я не выполняю ваши указания. Я принимаю изменения ваши. А это указание, когда я свое, Союза радиолюбителей России. Да. Я выхожу на президента Союза радиолюбителей России. Узнал, звонит мне, Володя, не надо сделать. А он меня поздравил с назначением. Слушай, уважаемый, ведь для того, чтобы он поздравил, надо же как-то по-другому. В Европу собраться. В целом. Я лично, как Ульяна, Сережа, Пять, Федор, Анна Рыбнов, Юрий Васильевич, присутствую на собрании, которое легитимно подчеркиваю, потому что присутствует 38 человек, голоса Измаила и 43 голоса с Одессы и области, оно легитимно. Оцениваю работу Совета при этом я хочу, чтобы сейчас там секретариата нет, но вы подработали те мероприятия, за которые проголосуют на следующий год люди, то есть это было сказано и круглый стол, и участие в других мероприятиях. Это забить, и это будет работой для совета, для практического притворения в жизнь. Поэтому, если бы я спросил вас сейчас, Владимир Петрович, что было принято на прошлой конференции, как выполнено, вы бы сейчас плавали. У нас ничего этого нет. Подождите, у меня вопрос к вам. А вы согласитесь быть секретарем нашего совета? Везде все документы. Я бы с удовольствием. Нет, но я преобразаю лично. Теперь я даю. У меня на правом глазу 0,1 и на нем глазу 0,3. Я вас вижу, вот тут вот что-то такое. Но вот так вот у нас примерно. Вот такой ответ будет почти. Да не я вообще не обсуждаю большое сердце. Я не ралли с вами. Не жду просто, Владимир Федорович. Когда он после этого сказал, я всегда хороший юридический фамилию, кого бы вы предложили. По любому вопросу. Секретарем? Назовите мне фамилию, кого бы предложили в секретаре совета. Вот вы, борец за справедливость, за четкость и так далее. Мне надо подумать. Подумайте, подумайте. Видите? А сейчас я... А кто сейчас секретарь? А нет у нас секретаря в Совете. А там ребята, мы избирали секретаря в Совете. Нет его. Ну это плохо. Так, кто еще хочет выступить, пожалуйста? Ребята, что я хочу? Предложение считать работу удовлетворительной и предлагаю переизбрать. Ну, это сейчас мы будем... Сейчас. Значит так, еще выступление есть? Нет, да? Значит, смотрите, сейчас я предоставляю слово председателю. А потом мы уже будем переводить. И потом в разделе раз мы подписываем.